И вот эти в комбинезонах взяли письменный стол и кресло, книжные полки, какие не прикреплены к стенам, все это побросали в большущий грузовик под названием «Мэйфлауэр» и укатили. Шайн потом немного походил по магазину. На сей раз он не плакал. На полу еще валялись кое-какие книги, он на них наступал, пинал ботинком. Потом вышел, запер за собой дверь и осмотрел, вот бросил ключ в карман пальто и зашагал прочь по улице. Больше я его никогда не видел. Глава 15. На этом этапе я еще всерьез собирался последовать примеру Шайна и сотен моих собратьев. Да, пора, я думал, рвать когти. Может, попробую, думал, подыскать другой какой-нибудь книжный, пусть хоть в Кембридже за рекой. А может, подамся в городской парк, кого-нибудь из Джерриных дружков подцеплю. Но что-то такое, сам даже себе не могу объяснить, литургия, оцепенение, что ли, удерживало меня от необходимого шага, и со дня на день я его откладывал. Кое-какую жратву я еще наскребал на улицах. С голоду не подохнешь, но не наешься досыта. Разрушение добралось уже до Бреттл-стрит, и того, гляди, грозило обрушиться на Корнхилл. Я устал, я состарился. Крысиная жизнь коротка и тягостна. Тягостна, но быстро кончается. Однако, покуда тянется, она кажется длинной. Целыми днями, если только не подбирал остатние объедки на улице, я бродил по пустому магазину. И почитать-то было нечего. Ничего не осталось, кроме нудных религиозных трактатов. Вот что приходилось читать. Позавчера утром дождь лил, как из ведра, смывая с груд щебня пыль и труху и пуская мутные реки по улицам. На полу книг Пемброка в тенях дождевых капель валялись оглотки последних нескольких ужинов, которые я натаскал с улицы. Жалкие огрызки и крохи вперемешку со всякой чушью, требуха и отходы крысьей жизни. Клок грязной обертки, замызганный ободок ветчины, скорлупки арахиса, горбушка пиццы. На улице из-за дождя перестали работать. Затих рев машин, только дождь ревел в одиночку. Я был до предела издерган. Меня давила тоска, и все утро я маялся, я метался туда-сюда по магазину, туда-сюда. Дождь все не стихал. Скоро день совершенно померк, и я решил подняться наверх, поиграть на рояле. Подъем на лифте мне стоил больших трудов, в тишине я слышал, как дышу громко, с присвистом. Свет был совсем другой в комнате. Я это мигом заметил, едва просунул нос в дыру. Дождя не было, в открытое окно лилось щедрое солнце. Мебель вернулась, они здесь снова стояли как миленькие. Кровать, стол с эмалевой столешницей, старый Стэнли, книжные полки, и на них все книжечки, книжечки, все до единой. Дверь кладовки была приоткрыта, и я заметил, что там снова полно барахла. Ржавый мусорный бак тоже был тут, как тут, и мой рояль со всеми своими царапинками и щербинками. Джерри! Я подумал, сейчас Джерри придет домой. Я сформулировал «воскресенье», да так и оставил сиять. Я сел за рояль и начал импровизировать. Так просто, чтобы размять мои старые пальцы в ожидании шагов на лестнице. Потом перешел к Колу Портеру. Кое-что исполнил из Канкана и «Целуй меня, Кэт». И скоро мне уже показалось, что лучше быть Колом Портером, чем самим Господом Богом. Потом я переключился на Гершвина, я поймал ритм, и скоро его в самом деле поймал. Я увлекся, рояль, буквально ходуном ходил, а я подпрыгивал на стульчике, я пел громко-громко, во весь голос, я тонул в музыке, голова шла кругом от толпящихся в ней картин, но сквозь все это я чувствовал, кто-то вошел в комнату. Очень тихо вошел, и сейчас сидит у меня за спиной на постели, я чувствовал, меня слушают, Джерри, я думал. Я продолжал петь, и, продолжая петь, я медленно повернул голову и посмотрел. Раньше я никогда не видел ее в цвете,